Несомненно, больше всего вредила ему слава. Шум вокруг среднего человека никого не оскорбляет. Он даже бывает как бы скрытым прославлением посредственности. Но незаурядный ум, бесспорный талант, очевидное и неоспоримое превосходство таят в себе нечто вызывающее и пробуждают хмурую тупую ненависть. Против Уайльда восстала ненависть мелкой буржуазии, не находившей у него ни одной из своих заурядных добродетелей. Лицемерный кальвинизм с невыразимым наслаждением поносил и затаптывал в грязь приверженца радости жизни. Говорили, что он развратил Лондон. Ссылались на пустые церкви, на все более частые разводы. По вечерам женщине нельзя одной пройти по Хаймаркету или Пикадилли. Самые древние старцы не упомнят таких неприличных слов, какие теперь слышишь от торговок и подметальщиков улиц. Имя Оскар стало нарицательным. «Вы говорите, что Оскару уже не подняться вновь, потому что он оскорбил всех порядочных людей?» — сказал один его друг. — Хуже того. На него ополчились все негодяи, потому ему и не подняться вновь. Лавки, в которых были неоплачены счета, подавали жалобы в суд. Первую представил ювелир на сумму в 40 фунтов за булавку для галстука Дугласу. Расходы на процесс против маркиза достигли 700 фунтов. Их должен был покрыть Альфред вместе с матерью и старшим братом. Все трое не исполнили обещания. Оскар оказался неплатежеспособным, суд признал его банкротом и распорядился о продаже его имущества с аукциона. Дом на Тайт-стрит был уже давно пуст. Констанция с сыновьями переехала к родственникам. Остался только слуга. Когда судебные исполнители пришли опечатывать имущество, он выбежал к ним голый, с цилиндром на голове. Безумец уцепился за большую, свисавшую с потолка люстру и стал раскачиваться на ней, пока не упал, причем сильно расшибся и порезался осколками хрусталя. Аукцион походил на разбойничий набег. Были сорваны с петель двери, выломаны замки в шкафах и в письменных столах. На полу валялись осколки стекла, фарфора, клочки бумаги. Много вещей было украдено. Пропал план начатой комедии. Рукопись оконченной драмы «Женщина, увешанная драгоценностями», из которой сохранился только отрывок. Исчезла несравненная и удивительная история мистера Уикс, единственная, дающая ключ к сонетам Шекспира, впервые изложенная полностью. Это был подготовленный для печати новый, расширенный вариант портрета мистера Уикс, который за несколько дней до процесса прислал Уайльду издатель для каких-то дополнений. Толпа напирала на чиновников, и те, будучи не в состоянии унять шум, продавали только стоявшим поближе. Одна из лучших картин Уистлера была продана за несколько крон. Также по дешевке попали в неизвестные руки рисунки Берн Джонса, полотна Соломона и Монтичелли, дорогой фарфор, наконец, библиотека, несколько тысяч томов в дорогих переплетах, редкие издания, собиравшиеся Уайльдом со студенческих лет у антикваров на Холлиуэлл-стрит и у букинистов на берегах Сены. Собственные произведения Оскара, напечатанные на особой бумаге в переплетах, изготовленных по его замыслу и рисунку, полные пометок и эскизов. Книги с посвящениями от Виктора Гюго, Уитмена, Суинберна, Уолтера Паттера, Маларме, Мориса, Верлена. От всей современной литературной Англии и Франции вещи для писателя драгоценные и ничем не восполнимые. Два дня толпились там люди, и каждому хотелось приобрести за несколько пенсов клочок этой греховной роскоши. Бози сходил с ума от радости, что лорду Квинсбери аукцион не возместил и половины его судебных затрат. Уайльд делал, что мог, дабы собрать деньги для защиты. Но, сидя в тюрьме, он мало что мог сделать. Он писал отчаянные и бесплодные письма. Просил Роберта Шерарда, находившегося в Париже, продать Саре Бернар авторские права на Соломею за 300-400 фунтов. Получив письмо, Шерард в тот же день отправился на бульвар Перейр. Актриса разволновалась, заплакала. Она говорила, что, разумеется, она теперь ставить Соломею не может, что такой крупной суммы у нее нет, но она посмотрит, что найдется в кассе ее театра, поищет у знакомых, не даст ли кто взаймы. Пусть Шерард придет через несколько дней, в понедельник, и пусть напишет своему бедному другу, как глубоко она ему сочувствует, как сильно хочет ему помочь. Она готова была обнять Шерарда. В понедельник ему отворил дверь негритенок, паж Сары, и сказал, что хозяйка ушла, не оставив никаких распоряжений. Шерард заметил, что он улыбается, но все же пришел еще несколько раз. Актриса всегда была чем-то занята и не могла его принять. Наконец, ему пообещали, что он получит письмо, и он прождал этого письма целую неделю с терпением и надеждой, которую можно было оправдать лишь большой его преданностью Уайльду. «Твоя рыцарская дружба, твоя прекрасная рыцарская дружба стоит больше, чем все деньги мира», — ответил ему Оскар из Холлоуэя. Писание писем представляло единственную и столь хрупкую связь с миром, от которого он был отрезан внезапным несчастьем, принявшим такое множество страшных обличий. Это было также единственное занятие, не подлежавшее тюремным ограничениям. Начальник Холлоуэя, в чью обязанность входил просмотр писем, посылаемых из его заведения, вначале с немалым трудом разбирался в узеньких, колышущихся, как ленты, строчках, и его суровое хмурое лицо недовольно морщилось, когда на него сыпалось это обилие слов, содержавших так мало настоящего смысла, истинное словесное буйство, нездоровое, по его мнению, горячка болтливости. Он относил это за счет ирландской крови и всякий раз не мог сдержать удивления. «Право, господа, — говорил он своим подчиненным, — впервые случается мне видеть, чтобы человек ожидал суда среди такой сумятицы слов». В конце концов он перестал этим заниматься и свел исполнение своего долга к тому, что старательно ставил печать на приносимых ему каждый день стопках почтовой бумаги. Сумятица слов — то было, возможно, самое удачное определение. Оскар одурманивал себя словами, как наркотиком. Он писал всем друзьям, чаще других — Альфреду Дугласу. Тот, впрочем, посещал его ежедневно. Каким-то образом Бозе удалось получить разрешение на часовую беседу в отдельной комнате. Четыре голые стены, простой стол из некрашенного дерева и два стула с соломенными сиденьями. Появлялись папиросы, виски и содовые. Уайльд, которого после захода солнца запирали в камере, страдающий бессонницей, лишенный табака, видевший остальных друзей только через решетку в полном людей зале, принимал каждый такой час как дивный, неожиданный дар из тех скупых рук, у которых откуда-то появилась сила отодвигать засовы и еще более тяжкие полицейские правила. То, о чем беседовали эти двое, не заслуживало даже гримасы пренебрежения. Начальник тюрьмы, слушая доклад стражника, который всегда присутствовал при свиданиях, прерывал его после первых нескольких фраз. Ведь в стихах Вордсворта о майском ветре никак не усмотришь связь с делом человека, обвиняемого в глубоко безнравственных действиях. За исключением этого часа, до времени, когда Уайльд писал письма, и магия слов очищала его от душевных терзаний, остаток дня и всю ночь он находился в состоянии смиренной покорности человека, побежденного и отринутого судьбою. Мистер Треверс Хамфрис, посетивший его несколько раз, не мог почерпнуть ничего утешительного из вида этого небритого серого лица, сутулящейся спины и неподвижно сплетенных на колени рук. За несколько дней перед судом лорд Альфред Дуглас уехал в Кале и остановился в отеле «Терминус», где уже с неделю жил Роберт Росс.